Море, горе, чудеса, все сплелось в мозгу. Море трупов и крестов, этот рок для подлецов и для горя праотцов. Бред какой-то, что со мной? Я пишу для вас ответ. Наркомания – болезнь, рай, дети, лето, сны, кровавый день, сзади мертвые, кресты, ужас, нет, а ты, а я, а ты.